С момента выхода военной и боевой работы партии социалистов-революционеров Семенов полностью раскрылся как большевистский агент в эсеровских кругах. В общем, обезопасился разведчик грамотно, придраться к заказному характеру книги формально было невозможно. Книга произвела эффект разорвавшейся бомбы. Естественно, она не способствовала установлению мира между вчерашними соседями по царским тюрьмам и сибирским ссылкам. Вражда между большевиками и эсерами вспыхнула с еще большим ожесточением. Едины они были только в отношении к Семенову. Автор возненавидели все разом, не только эсеры, но и большевики, которые, как вчерашние подпольщики, воспитанные на жестких правилах конспирации и взаимовыручки, органически не принимали предательства. Этим и объясняется столь нелестный отзыв Виктора Шкловского о Семенове. Шкловский, которого экс-товарищ по партии также не обошел своим вниманием, быстро сориентировался и сразу после публикации брошюры повторил известный подвиг Ленина. Ушел по льду Финского залива из Петрограда в Финляндию. Благо, граница в ту пору находилась под Сестрорецком. В письме родственнику 22 марта 1922 года он, разгневанный, сообщил, что собирается писать книгу о 1918-1921 годах. Борьба с большевиками, подпольная, противовес, что ли, брошюре Семенова. И написал. Книга называется «Сентиментальное путешествие», где Семенов показан в самом незавидном ракурсе. Впрочем, вряд ли справедливо, ибо гнев – плохой соавтор. Естественно, столь ценного агента не стали бы раскрывать ради сомнительного удовольствия еще больше стравить большевиков и эсер. Незадолго до выхода, но уже после написания книги, 28 декабря 1921 года, пленум ЦК РКПБ после доклада Дзержинского постановил предать суду Верховного трибунала Центральный комитет партии эсеров, обвинив их в контрреволюционной деятельности, а также совершении террористических актов против Ленина, Володарского и Урицкого.